Товарищество высшей парфюмерии Роле и Ко. Фабрика «Свобода». Улица Вятская, дом 27. Самая старинная действующая косметическая фабрика в России была основана 24-летним французом Альфонсом Роле в 1843 году. Его первая лаборатория размещалась на территории будущей шелкоткацкой фабрики Клода Жиро и называлась «Товарищество Альфонса Роле и Ко». По одной из версий, производство размещалось непосредственно в усадьбе Всеволожского и во флигелях при ней. В 1899 году фабрика, которая уже называлась «Товарищество высшей парфюмерии Роле и Ко», переехала с теплого переулка в район Бутырских улиц, где существует до сих пор. Улица Вятская, дом 47. Она проработала в Бутырском районе 125 лет. В 2024 году запланирован ее переезд в Южное Медведково. Сначала у Роле трудилось около 40 рабочих. С помощью единственного парового двигателя и одного мыловаренного котла ими создавались духи и мыло для аристократии. На юге России предприниматель заложил плантации эфирно-масличных культур для получения душистых веществ. Как практически первому парфюмерному производству в России, фабрике уже в 1846 году было присвоено звание придворного парфюмера его императорского высочества, наследника цесаревича. А в 1855 году, с вошествием на престол императора Александра II, звание поставщика двора его императорского величества, что служило знаком высокого качества и давало право изображать государственный российский герб на этикетках. В этом же году торговый дом Роле приобрел хрустальную фабрику Фридриха Дютфруа, получив возможность изготавливать собственные оригинальные графинчики для бутылок. Дютфруа, в свою очередь, стал совладельцем и акционером Роле. В 1856 году, столкнувшись с проблемами с легкими, Альфонс Роле продал активы и вернулся во Францию. Покупателями оказалась группа инвесторов, в частности, Бодран Бюжон. Фабрика продолжила носить имя Роле и управлялась Дютфруа. Компания стала известна как Роле и К. Это название указывалось на продукции и в рекламе. В 1898 году корпорация была приобретена Леоном Шири, владельцем большого парфюмерного дома Грассуа, основанного Антуаном Шири еще в 1768 году. К концу XIX века на фабрике уже производилось 675 наименований продукций – одеколоны, духи, мыло, бриллиантины и фиксатуары для укладки волос, сухие шампуни, зубные порошки и пасты, кольт-кремы, пудры, помады, эликсиры для зубов и многое другое. Товары получали главные награды на промышленных выставках 1867-го, 1889-го и 1900-х годов. Париж, 1883-го года, Амстердам, Бостон, 1884-го года, Новый Орлеан, 1885-го года, Антверпен и так далее. Их поставляли во дворы персидского шаха и черногорского князя. В 1857 году фабрика получила орден Святого Станислава первой степени на Варшавской мануфактурной выставке. В 1878 году на Парижской всемирной выставке ее изделия были признаны выше всякой награды. Безукоризненная репутация обеспечивала компании лидерство в Европе и Азии. Товары экспортировали почти по всему миру. Фабрика могла позволить себе дорогие экипажи и электрические витрины, а в качестве рекламных акций сооружались фонтаны с духами, чтобы любой желающий мог бесплатно надушить свой платочек. Архитектором новой фабрики в Бутырках стал академик архитектуры Оскар Жан Францевич Дидио. спроектированный им комплекс на Вятской, сохранился до сих пор. В большом фабричном корпусе, современный цех косметики, улица Вятская, дом 47, строение 5, с 1899 года разместились машинный зал, мыловарня, отделочные мастерские и склады. Главной особенностью цеха является уникальный потолок с освещением шедовой крыши, которая стоит на железобетонных сводах по чугунным колоннам. В результате мы наблюдаем уникальный, неоднородный, с разнообразной геометрией форм и покрытий многоуровневый потолок, обеспечивающий максимально возможную освещенность производственного зала и создающий бесконечные возможности вариаций ракурсов для фото. Предприятие много раз перестраивалось и расширялось, сооружения реконструировались и до, и после революции. Вы можете сравнить фасад корпуса с двором-курдонером 20 века на черно-белом снимке с сегодняшним видом, практически неузнаваемым. В 1914 году передняя часть здания была поглощена еще одним цехом, но под надстройками осталась видна кирпичная стена его первоначального фасада. К нему пристроен переход в историческое кирпичное здание, где сейчас размещается мыловарня. Очень выразительный двухцветный кирпичный фасад у здания испытательной лаборатории, улица Вятская, дом 47, строение 9. Внутри в нем кое-где сохранилось дореволюционное столярное заполнение окон, рамы со скобяным прибором, то есть фурнитурой XIX века. Именно здесь парфюмер Эрнест Бо создал шедевры, ставшие впоследствии визитными карточками фабрики – духи и одеколон «Царский вереск» и букет Екатерины, а также «Фея роз», которые считались лучшим воспроизведением аромата розы. В 1912 году Бо придумал одеколон «Букет Наполеона» в честь столетия со дня Бородинской битвы. Этот аромат произвел настоящий фурор и принес фирме неслыханный коммерческий успех. Духи попали в мировой рейтинг парфюмерии, а Эрнест Бо занял место главного парфюмера фабрики Роле. Прослушайте описание производства духов и помад из документов XIX века. Духи есть не что иное, как соединение нескольких эссенций, растворенных в чистом спирте. Добывание эссенций представляет собой градацию самых разнообразных способов, от примитивных приемов, известных по всей вероятности еще древним, до остроумнейших комбинаций, исчерпывающих все ресурсы знания и техники. Для цветов, не выдерживающих высокой температуры, как, например, жасмин и фиалка, сохранился первобытный способ, известный на юге Франции под именем «энфлораж». Берут рамы, вроде оконных, стекла покрывают жиром, на жирный слой посыпают только что сорванные цветы и накладывают рамы одна на другую, так, чтобы каждый цветочный слой мог быть заключен между двумя жирными поверхностями. Цветы постоянно меняются, и спустя 2 или 3 месяца жир приобретает цветочный запах. Благовонные жиры известны под именем помад и могут, конечно, употребляться как обыкновенная помада, но по своей дороговизне идут на отдушивание сала при фабрикации помады на продажу. Эссенции для фабрикации духов получают так. Помада и спирт помещаются в цилиндрический резервуар со стержнем с лопастями внутри. От вращения цилиндра помада пристает к лопастям и мало-помалу передает свой запах спирту. В полученных таким образом эссенциях всегда остается немного жира. Тогда жидкость замораживают и частицы удаляются через фильтр. От несоблюдения этой предосторожности спиртовые растворы эссенции и приготовленные из них духи в холодное время года мутнеют. В 1917 году фабрика была национализирована и переименована в Государственный мыловаренный завод номер 4. Производство ограничили выпуском мыла и глицерина. Эрнест Бо вернулся во Францию и в 1921 году создал шедевр «Шанель номер 5», совершивший революцию в мире парфюмерии. На территории фабрики сохранилось двухэтажное здание в стиле арт-нуво 1903 года, где тогда размещался и до настоящего времени находится магазин фабрики, улица Вятская, дом 47, строение 3. Оно выходит на Вятскую улицу, каждый может его разглядеть и посетить без препятствий. Фасад магазина выделяют конструктивистские окна витрин первого этажа и цветочная лепнина на втором этаже под окном, оформленным колоннами с растительным орнаментом капителей. На входе вам откроются дубовые двери начала XX века, предположительно 1906 года. Внутри, в вестибюле, сохранился яркий пол метлахской плитки и панель с люкс-сферами на уровне второго этажа. Любой желающий может посетить только первый этаж – магазин. Планировка помещения такова, что от парадного входа гость может пройти направо, а сотрудники местных офисов – вверх по лестнице. На втором этаже располагается пункт охраны, возле которого я и разглядела столь драгоценный в наше время пол с историческими линзами производства Санкт-Петербургского стекольного завода «Братьев Франк», у которого был магазин в Москве на Большом Кисельном переулке, что указано на хорошо различимом клейме. Ни на одной московской фабрике такого уже не найдешь. Напомню, что стеклянные блоки с призмами внутри были придуманы и представлены американской фирмой Luxfer Prism Company в 1896 году для рассеивания света и освещения темных или подвальных помещений без траты электроэнергии. Люкс-сферы здесь, как я понимаю, должны были освещать помещения под лестницей. Сейчас оно соединено с пространством магазина на первом этаже, где старинные стекла закрыты светильниками. Но зато на втором этаже, на лестничной площадке, их можно наблюдать во всей красе и полной сохранности. Там же уцелело арочное окно, закрашенное советской краской, но, судя по стуку, со стеклом. Почему оно выходит на лестницу? Очевидно, для дополнительного освещения, как в доходных домах и, возможно, за слоем краски скрыты стеклянные витражи компании «Франков». В просторном помещении за ним мы узнаем промышленный конструктив XIX века и выразительное окно формы эпохи модерн. На втором этаже сохранились филенчатые межкомнатные двери и несколько видов метлахского пола. На фото вы можете наблюдать, как интегрированы современные интерьеры и исторические залы. Приятно отметить, что ограда фабрики, пусть неоднократно перекрашенная, осталась с дореволюционных времен и имеет равную со старинными постройками культурную ценность. Самое красивое приобретение советских времен по части экстерьера фабрики – мозаичное панно с цветочными душистыми полями или садами на главной проходной. Автор неизвестен. Улица Вятская, дом 47, строение 4. Полюбуйтесь им на фотографиях. Мозаику расчистили волонтеры в 2020 году. Благодаря их труду на фасаде первого этажа появился и майоликовый барельеф, изображающий девушку, вдыхающий аромат цветка. Специалисты предположили, что майоликовыми могут также оказаться и капители колонн, и цветочный картуш. В настоящий момент они пока не отреставрированы. С 1922 года и до сегодняшнего дня фабрика называется «Свобода». В советский период она была крупнейшим производителем мыла и зубной пасты и экспортировала свою продукцию в 20 стран мира. В 1925 году впервые в стране здесь выпустили театральный грим. В 1937 году «Свобода» получила премию Гран-при на Парижской всемирной выставке за питательный крем «Люкс». Автором рецептуры стал парфюмер Адольф Лемерсье, работавший на фабрике еще с дореволюционных времен. Первый дизайн тубы для знаменитого крема в 1935 году разработал художник Константин Клевер, Клевер московский. Он приходится младшим братом известному русскому живописцу Юлию Клеверу. В архивах фабрики сохранились его живописные эскизы. В 1954 году здесь впервые в СССР разработали рецептуру, наверное, самого известного крема – детский, для ухода за кожей младенцев. Его выпускают до сих пор, и даже французские коллеги просят привезти из России именно этот крем для личного пользования. А с 1987 года на фабрике производят еще один детский крем – «Алиса», который считается рекордсменом по количеству натуральных ингредиентов – 40% состава. В 1961 году фабрика начала выпуск знаменитого крема после бритья с витамином F. Он производится по настоящее время. Современный дизайн именно этого тюбика мне нравится больше всего. Посмотрите, как он похож на первое оформление тубы крема «Люкс». Выяснилось, что это разработка творческого коллектива во главе с дизайнером Олегом Королевым. В 1963 году «Свобода» создала революционную для своего времени зубную пасту «Жемчуг». Тогда ее делали только для космонавтов. В состав входил новейший компонент – глицерофосфат кальция. Также для упаковки питания космонавтов на орбите на фабрике изготавливались специальные тубы. Здесь же разработали первую в СССР зубную пасту «Фтородент», впервые применив фтор и кальций. Продолжая традицию, начавшуюся с выпуска в 1925 году первого грима для актеров, в 1981 году «Свобода» создала легендарный тональный крем «Балет». Известная всем балерина на упаковке, нарисованная художником Родионовым, до сих пор украшает продукцию этой серии. Фабрике принадлежит более 100 изобретений, промышленных образцов и товарных знаков по всему миру. Приятно отметить, что исследовательская и рецептурная деятельность в научном центре фабрики продолжается по сей день, и изделия компании «Свобода» производятся в московских стенах от начала и до конца из собственных компонентов, а не из завезенных полуфабрикатов. На фото в PDF-приложении, сделанном в производственном цехе, вы можете увидеть лист, тыльной стороной, закрывающей секретную рецептуру и ингредиенты.